Сейчас же по приезде Бенкендорфа мажордома пригласили общество в столовый зал министерства. Мы вступали в обстановку празднества. В огромном высоком помещении столы были расставлены подковы. Их края на всем протяжении были заняты узкой полосой приборов. Блистала на заглаженных складках серебристая ткань салфеток, и алмазно вспыхивал граненый хрусталь бокалов, обступавших полукругом каждую тарелку. Столовый прибор из бронзы и малахита вздымал во всех направлениях свои урны, статуэтки, группы и канделябры. Все прочее пространство столов было плотно уставлено блюдами, вазами, графинами, цветами. По обычаям старинной кухни, закуски и холодные кушанья покрывали сплошными рядами площадь столов между двумя линиями тарелок. Холодные окрока, копченые языки и паштеты, семга под голубой чешуей и бледно-коралловая лососина, жбаны с икрой и перламутр открытых устриц — все это тесно окружало длинное блюдо с огромными заливными рыбами, словно схваченными льдом разноцветных потоков. Густая и пестрая масса необычных яств поражала зрение своими редкостными, тяжелыми и пышными очертаниями. Индийские петухи с пернатыми украшениями на высоких цоколях. Фигурные пирожные со стекленными фруктами под неподвижными каскадами кремов и сахарных струй приосенялись пирамидами плодов с цельными ананасами и свисающими гроздьями блестящих ягод. Меж блюд, графинов и чаш ветвистые шандалы воздевали пучки бесчисленных свеч, а рядом фарфоровые вазоны устремляли ввысь кусты распустившихся камелий и роз. Карта блюд своими замысловатыми обозначениями отмечала политические симпатии нашего хозяина. Легитимист Шатебриан представлял своим именем бифштексы, а один из бульонов носил громкую фамилию самого Меттерниха. Обед у Ниссельроды был большим событием для всех любителей редкой и тонкой кухни. На протяжении моего рассказа мне не раз, вероятно, придется отмечать подражание русской знати 30-х годов нашим нравам 18 века. Это сказывалось и в особой области поваренного искусства. В прошлом столетии наши министры и посланники любили отличаться в изобретении необыкновенных яств, способных подчас прославить их имя, вернее, многих государственных актов, скрепленных их подписью. До нашего времени дошли блюда, отмеченные историческими именами политических деятелей прошлого, и в любом французском ресторане, несмотря на смену правительств и режимов, можно получить еще суп конде и соус кольбер. В последнее время эта мода у нас миновала, но она надолго сохранилась среди петербургской знати. Русские вельможи еще продолжают состязаться по части изобретения замысловатых блюд и наивно гордятся наименованием какого-нибудь торта или котлеты своим полнозвучным государственным именем. В этом отношении особенно славится русский вице-канцлер, женившийся на дочери знаменитейшего гастронома, министра финансов Гурьева, обессмертившего свое имя не столько денежными мероприятиями, сколько изобретением какого-то горячего десерта. Идя по словам своего славного тестя, Ниссельроде означил своим именем необычайный пудинг, которому суждено, быть может, пережить память об административной деятельности его создателя.